Часть 15. На столе, покрытом ковром, оплывали две свечи. Капли смолы ползли по свежевыструганным бревенчатым стенам. На чистых половицах мокрые следы из угла в угол, к окну, к кровати, башмаки с налипшей грязью валялись, один посреди комнаты, другой под столом. За окошками в беззвездных полусумерках белой ночи шумел незнакомый влажный ветер, плескались волны о близкий берег. Петр сидел на кровати, подштаники его по колено были мокры, голые ступни стояли косолапо. Опираясь локтями о колено, прижав маленький подбородок к кулакам, он невидяще глядел на окошко. За перегородкой, перегоняя друг друга, храпели оба короля. Во всем доме наспех к приезду царя, поставленным на Мосеевом острове, спали в повалку. Петр угонял всех в этот день. Сегодня на рассвете подплыли к Архангельску, почти все были на севере в первый раз, стоя на палубах, глядели, как невиданная заря разливалась за слоистыми угрюмыми тучами. Поднялось небывалой величины солнца. Над темными краями лесов лучи распались по небу, ударили в берег, в камни, в сосны. За поворотом Двины, куда, надрываясь на веслах, плыли карбасы, протянулась, будто крепость с шестью башнями, раскатами и палисадом, длинное здание и наземный двор. Внутри четырехугольника крепкие амбары, чистенькие дома под черепичными кровлями, на валах единороги и мортиры. Вдоль берега тянулись причальные стенки на сваях, деревянные набережные, навесы над горами тюков, мешков и бочек, свертки канатов, бунты пиленого леса. У стенок стояло десятка два океанских кораблей, да втрое больше на якорях на реке. Лесом поднимались огромные мачты с паутиной снастей, покачивались высокие, украшенные резьбой кормовые части. Почти до воды висели полотнища флагов голландских, английских, гамбургских. На просмоленных бортах с широкой белой полосой в откинутые люки высовывались пушки. На правом восточном берегу зазвонили колокола Восретенья. Там была все та же Русь. Колокольни, да раскиданные, как от ленивой скуки, избенки, заборы, кучи навозу. У берега сотни лодок и пауски, груженные сырьем, прикрытые рогожами. Петр покосился на Лефорта. Стояли рядом на корме. Лефорт, нарядный, как всегда, постукивал тросточкой, под усиками сладкая улыбочка, в припухших веках улыбочка, на напудренной щеке ямочка. Доволен, весел, счастлив. Петр засопел. До того вдруг захотелось дать в морду сердечному другу Францу. Даже бесстыжий Алексашка, сидевший на банке у ног Петра, качал головой, приговаривая: «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой». Богатый и важный, грозный золотом и пушками, европейский берег с презрительным недоумением вот уже более столетия глядел на берег восточный, как господин на раба.